Как я гулял с дядей Сашей. Дядя Саша – наш сосед. Каждое утро он выходит в коридор и сам себе командует: «На зарядку становись!» В углу, за вешалкой, у дяди Саши припрятаны две пудовые гири. Он долго подбрасывает их вверх, приседает, положив гири на шею, и даже выжимает их ногой. Потом снова командует сам себе: «На холодное обтирание, левое плечо вперед, арш!» В ванной он громко фыркает, ухает, повизгивает и выходит оттуда красный, как помидор. Он растирает мохнатым полотенцем толстый, как у борца, руки и подмигивает мне. Мама говорит, что дядя Саша правильный человек. Он не пьет, не курит, не выдумывает всякие глупости. Поэтому у него есть телевизор и холодильник. Он работает в хорошем месте и не бежит всякий раз к соседям за щепоткой соли или плоскогубцами. Вообще дядя Саша – образец, и если бы я вырос хоть чуть-чуть на него похожим, это было бы для мамы большое счастье. В воскресенье дядя Саша постучал к нам и сказал: «Пошли гулять, Витька. В кино сходим, по мороженому употребим, людей посмотрим, себя покажем. Не возражаете, Мария Кузьминична?» Мама сказала, что не только не возражает, а очень даже довольна, что с дядей Сашей она меня готова отпустить куда угодно, и что если я почаще буду с ним гулять и побольше его слушать, а не баклуши бить, так, может, еще стану маломальски человеком. И мы пошли. На троллейбусной остановке было очень много народу, и дядя Саша сказал, что наш путь тернист и каменист, но мы не должны терять присутствие духа. Когда подошел троллейбус, дядя Саша взял меня за плечи и, подталкивая к передней двери, закричал тонким голосом: «Ребенка задавили!» Так мы не потеряли присутствие духа и запрыгнули в троллейбус самые первые. Дядя Саша успел даже захватить место на сиденье рядом с кассой. Какая-то тетенька сказала, что такой ребенок, как я, наверное, знает уже, с какого конца надо поджигать папироску. Дядя Саша ответил, что ничего подобного, мне еще и пяти нет, просто у меня такая кость, широкая. Он даже посадил меня к себе на колени, начал качать и приговаривать совсем как с маленьким: «А-а-а-а, что, Витенька, где больно, где Вавка?» Я хотел было удивиться, но дядя Саша больно ткнул меня кулаком в бок. Через две остановки дядя Саша вдруг ссадил меня с колен и закричал какому-то длинному дядьке: «А, Хрипулин, привет! Что, проморгал плацкарту? Молодежь обскакала?» «Да ладно, — сказал Хрипулин, — пусть сидят пока молодые. Состарятся, настоятся». Дядя Саша сказал, что это верно. У них вся жизнь впереди, им себя беречь надо. «Вот они и берегут, — прибавил он. Один в окно на окружающий ландшафт любуется, другой книжку читает». Тут девушка, что сидела рядом с дядей Сашей, быстро захлопнула книжку, вскочила и сказала: «Садитесь, пожалуйста». Хрипулин поблагодарил ее и сел. А дядя Саша заметил: «Ну и народ пошел, ни стыда, ни совести». Хрипулин только кашлянул, но ничего не ответил. Тогда дядя Саша сказал, что с ним в квартире живет одна старушка. Так она со своей табуреткой в трамвае ездит, на сознательность больше не надеется. Я открыл было рот, чтобы сказать, про какую это старушку, рассказывает дядя Саша, ведь в одной квартире с ним живем мы. Но дядя Саша пнул меня по ноге, и я промолчал. Хрипулин тоже молчал и даже не покашливал. «Да, — сказал дядя Саша, — теперь сознательных нет. Сознательных теперь только за деньги увидеть можно, да и то по воскресеньям». Наверное, Хрипулину стало неудобно, что дяде Саше одному приходится ругать несознательных. И он рассказал, как вчера один вот такой же взял в магазине без продавцов бутылку вина и ходу, а деньги не заплатил. «А какое вино?» — быстро спросил дядя Саша. Хрипулин сказал, что портвейн, марочный, 8 лет выдержки. «Ничего, винцо, доброе!» — вздохнул дядя Саша. Тут в дверь протиснулся контролер и попросил предъявить билеты. Хрипулин показал проездной, а дядя Саша хлопнул себя по лбу и быстро заговорил: «Ай-яй-яй, деньги бросил, а про талончики забыл. Вот память стала, дырка на дырке». И он оторвал два билета. А я ничего не сказал, Только подумал, что память у дяди Саши, видно, и вправду дырявая, ведь деньги-то он в кассу не бросал. Когда сошел Хрипулин, дядя Саша подтолкнул меня локтем и сказал: «Ну и тип, подлец, каких мало!» Еще он сказал, что эту самую бутылку Хрипулин наверняка сам и слямзил, а теперь говорит, что видел. В кинотеатре дядя Саша в очередь не встал, а сразу подошел к окошечку, на котором было написано «администратор», и сказал, что уже 2 года не был в кино и вообще приехал с Целины. «Прямо на тракторе», — подсказал какой-то парень за его спиной. Дядя Саша обернулся и посоветовал парню взять в руки сопли и идти исправлять 2. Администратор сказала, что она очень извиняется, но билетов уже нет, все кончились. Тогда дядя Саша стукнул кулаком по стене так, что в окошечке задребезжало стекло, и крикнул: «Мы там поднимаем, а вы нам палки в колеса!» Нам дали 2 билета. «Видал, — сказал дядя Саша, — люди в палатках замерзают, они тут вон как!» Я спросил, в каких палатках замерзают? «Неважно, в каких, — ответил дядя Саша, — понасажали бюрократов на нашу шею. В фойе мы купили мороженое. Мне продавщица дала помятый стаканчик. Я подумал, что она, наверное, тоже таковская, и сказал дяде Саше: «Все они жулье», — ответил он и похлопал меня по плечу. Потом мы еще немного погуляли, посмотрели людей, показали себя и пошли в зал. Домой мы возвращались на трамвае. Дядя Саша молчал, ему не понравилось кино. И все кругом тоже молчали. Только кондуктор оказалась веселой и все время разговаривала. «Граждане, пройдите вперед, там, честное слово, просторнее!» — кричала она. «Товарищи, приобретайте билеты! Билет 3 копейки, штраф 50!» На одной остановке в трамвай вошла старушка с палочкой. «Молодой и интересный», — сказала мне кондуктор. «Уступи место бабушке, прояви инициативу». «У меня нога деревянная», — ответил я и посмотрел на дядю Сашу. Дядя Саша отвернулся к окну, как будто ничего не расслышал.